Глава 19. Стражи башен 2. «Да, братан!» Илюха уже сам был готов броситься в бой, когда его позвал Денис. «Что делать?» «Мне нужны ты, близняшки, Молчун. Надо создать 52 точки пробития пространства за раз». «Мы тоже в деле!» Чжо Чэнь с братьями подошли к Денису. В отличие от Борьки, сразу бросившегося вперед, и в итоге вырубившегося от меткого удара неожиданно выскочившего у него за спиной маленького ящера, китайцы-монахи не стали спешить в своем желании спасти учителя и теперь реально могли помочь. «Мы справимся и сами». Денис, правда, отказался от их поддержки, и Чэнь с трудом сдержал обиженно скользнувший вниз уголок губы. Но парень уже продолжал. «Нам не нужна помощь с точками, но нужна другая. Как вы объединяли стихии?» «Тогда ты прав», — старший монах вежливо склонил голову. «Вам действительно лучше формировать все точки самим. Чем ближе между вами связь, тем проще будет их потом объединить. По факту, лично я даже ничего не делаю. Наши стихии сами не могут друг без друга». «Хорошо, я попробую», — сосредоточенно кивнул Денис. «Не получится», — прошептал кот. «Они используют обычную руну Сефр. Ты же замахнулся на что-то гораздо серьезнее. Это невозможно. И связь эти четверо воспитывали в себе с самого рождения. Даже вы с Илюхой не настолько близки. Вернее, может, вы даже ближе, но при этом вы оба разные. А сколько отличий между тобой и мной? Ты ведь еще совсем молодой, а от меня никуда не денется память обо всех прошлых эпохах. А близняшки, что общего между тобой и ими? Как ты рассчитываешь связать в одно целое столь разные вещи?» «А ведь хорошая идея», — слова Рами навели Дениса на решение, которое он так долго искал. Причем это теперь была не сумбурная идея повторить прием монахов, но на уровне руны Чихар, а кое-что гораздо более реальное. Настоящий план. «Слезай!» Парень махнул рукой, и Рами, превратившись в его рыжего двойника, спрыгнул на землю. Теперь их было 10. Денис, Кот, Илюха, близняшки, Молчун. Они вшестером готовились формировать точки пробития пространства для задуманной парнем атаки. Монахи же вчетвером окружили их с разных сторон, готовясь прикрывать от возможных нападений кого-то вроде того мелкого ящера. «Братан, давай сделаем их!» — закричал Илюха. «Начали!» — Денис дал отмашку, и воздух перед ними вспыхнул, как будто от множества зажегшихся солнц. Все отработали на пределе, и 52 точки пробития пространства появились меньше, чем за одну секунду. А потом Денис принялся воплощать в жизнь свой план. В одну руну Чихар он добавил воду, в другую — огонь, в третью — землю, в четвертую — воздух. «На что ты рассчитываешь?» — старший страж изумрудной башни смотрел за приготовлениями чужаков. «Ты на этот раз даже не пробудил стихии. Можешь хоть сотню таких отправить. Высокая руна все поглотит. Или ты рассчитываешь соединить их в одну, как твои друзья? Будь ты выпускником, я бы даже испугался». Муравей несколько раз приоткрыл рот, изображая беззвучный смех. Его подчиненные стояли рядом и ожидали приказов босса, не проявляя инициативы, и тем самым давая землянам время на подготовку. «Знаешь», — Денис продолжал удерживать гребни истинных зверей, наполненных разными стихиями, «у нас на родине для полезного дела чаще используют не силу единства, а наоборот. Что-то с чем-то не может ужиться, а ты укрощаешь эту мощь, потом используешь для благого дела». Горит порох, и пуля вылетает из ствола пистолета. Делится атом, и эта энергия стирает с лица земли города. Ну или, как вариант, напитывает их электричеством. «Что ты несешь? Антик посмотрел на человека, который явно задумал что-то масштабное, но в итоге так ничего и не сделал. По крайней мере, видимого. «Яйца он несет», — ответил кот, а потом повернулся и внимательно посмотрел на своего напарника. «Надо их пробуждать, иначе не сработает». «Ты уверен?» — Денис посмотрел на Рами. «Нет, но только так это или сработает, или опять же все будет зря». «Будет очень больно, и у нас нет свитков». Денис продолжил играть с котом в гляделки. «Мы набрали мне 4 благородных уровня. Просто потеряем их. Главное, чтобы не больше», — ответил Рами. «И это же ради победы. А значит, мы готовы на все». «Ради победы!» — Денис яростно кивнул, а потом добавил уже гораздо мягче. «Береги себя». После этого он развеял уже призванных истинных зверей, а потом повернулся к друзьям. «Теперь надо 72 точки». Парень понимал, что это очень много. Сам он мог сделать 17 за одну секунду. Илюха около 8. Что-то добавят Молчун, Рами и близняшки, но... «Мы поможем!» Чжо Чэнь кивнул братьям, и теперь только он один остался в стороне, готовясь прикрывать остальных от возможных атак. «Тогда начинаем!» Денис изо всех сил сжал зубы, а воздух перед ним вспыхнул еще ярче, чем раньше. Его друзья создали необходимое количество точек, а потом Рами, убедившись, что его человеческое тело уже ничем не поможет, поспешил превратиться в кота и запрыгнуть Денису на голову, чтобы удобнее было наблюдать за тем, что будет дальше. «Что они делают?» — раздались разговоры в толпе. «Что за варварский способ создания точек пробития? Неужели нельзя, если им нужно так много, просто сформировать целую гроздь? Это же люди. Что они умеют?» «Ну, как минимум, они могут заставить старшего стража применить высокую руну. Вспомни, когда ради тебя кто-то тратил столько сил? А это только потому, что я прилично себя веду». Денис пропустил все это мимо ушей. Он снова создал 4 истинных зверей с разными стихиями, а потом, быстро и резко выдохнув, принялся разрывать свою душу. Путь огня на 5 частей, потом швырнуть их через 5 специально оставленных под это дело точек пробития пространства у себя на ладони и направить пробужденную руну в зверя воды. То же самое и со всеми остальными путями. Разделить, создать руну, направить к противоположному по своей сути зверю. Минус 4 уровня духа оружия. Денис окинул взглядом свою душу. Немного обидно и жалко энергии, что мы на это потратили. Но это точно лучше всех остальных случаев, когда я был на грани. На этот раз, благодаря потраченным уровням, кот держался гораздо лучше. «Смотри, у тебя действительно получается». «Ты так говоришь, как будто не верил», — ответил Денис, глядя, как его пробужденные руны запустили волну ряби по истинным зверям. «Конечно, не верил», — ответил кот. «Это же бред. Придумывать технику в бою с таким риском и надеяться, что это поможет. Но ты верил. Твой братан верил. И это сработало. Не знаю, помогла ли тут сила чистого урона, или просто ты со своей идеей попал в яблочко, словив один шанс из 1000. Как тебе вообще такое в голову пришло?» «А я просто представил, как бы придумал развязку эпизода в своей книге», — улыбнулся Денис. «Вспомнил про Землю, про то, чем мы, люди, отличаемся от остальных иномирян, собрал в кучку все наши силы, а потом попробовал из них сложить что-нибудь рискованное и интересное. И получилось. Братан!» До Дениса долетел крик Люхи, и было понятно, что его так воодушевило. Если сначала руны и звери лишь запускали друг по другу легкие волны ряби, то теперь между ними начали проскакивать искры. «Молния!» — мелькнула в голове у Дениса. как тогда, во время прохождения первой трансформации. И теперь парень уже ни секунды не сомневался в том, что делать дальше. Бросив быстрый взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что он стоит точно посередине призванных им сил, Денис отменил созданные на кончиках пальцев точки пробития пространства, а потом, не давая раскиданным им стихиям угаснуть, призвал самую обычную молнию. «Зачем такая простая сила, которая на фоне всего остального смотрится как плевок жужеля?» — спросил один из зрителей. «Мне кажется, он просто понял, что не справляется, и сошел с ума». Один из изумрудных, готовый в любой момент по приказу командира наброситься на чужаков, не удержался от комментария. «А мне кажется, он призвал одну молнию, чтобы собрать все остальные», задумчиво протянул маленький ящер, который до этого так ловко справлялся с оглушением товарищей Дениса. И именно он оказался прав. Маленькая белая молния, так одиноко смотрящаяся на фоне всего остального парада стихий, оставалась одна совсем недолго. Пара мгновений, и от каждого из истинных зверей вверх ударила по потоку силы, а потом, столкнувшись где-то в небе, они полетели вниз, наполняя собой заряд на руке человека. «А-а-а!» — Денис заорал от пронзившей его тело боли, но в то же время это был и крик радости. Он чувствовал, что справится, и что сила, которая собирается сейчас рядом с ним, превосходит все, с чем он до этого имел дело. «Твоих же предков! Я понял, что мы создали!» — неожиданно испуганно пискнул кот. Но Денис уже не мог его услышать и остановиться, даже если бы и захотел. Магукан дал сигнал своим воинам, и те попробовали достать парня, но бушующие вокруг того стихии просто раскидали их в стороны. «Слишком поздно!» — яростно закричал Илюха. «Братан самый лучший! Отпустите нашего друга или познайте ярость нашего пинка!» «Вы слишком много о себе возомнили!» Магукан со скучающим выражением на лице сделал шаг вперед. Он знал, что проявления стихии благородного уровня могут быть крайне разрушительны, что они способны принимать самые разные формы. Но еще он был уверен, что ни одно из этих проявлений никогда не сможет справиться с силой настоящей высокой руны. Да, он пока знал лишь единственный знак второй трансформации, но как нельзя победить законы небес, так и его рука тьмы всегда сумеет остановить любые более слабые руны и способности. «Тогда попробуй справиться с этим». Денис почувствовал, что молния в его руке впитала в себя все собранные им силы и метнул ее прямо в старшего стража изумрудной башни. Огромный фиолетовый шар бурлил молниями и летел вперед. Если когда-то запущенный Денисом огненный дракон, вернее пародия на него, просто оплавлял поверхность покрывающих мостовую камней, то теперь все в радиусе метров 5 от шара превращалось в слизь и застывало уродливыми потеками. Зрители с тревожными криками разбежались в стороны, и лишь Магукан уверенно шагнул вперед. Он понимал, что мог бы просто увернуться от техники этого человека. Все же она несла в себе что-то страшное и неизвестное. Но страж изумрудной башни не мог себе позволить то, что делала эта голодьба вокруг. Он — символ силы их башни. Он — пример для своего отряда. В его руках высокая руна. Что может пойти не так? Рука тьмы вытянулась вперед. Муравей сначала хотел встретить эту испугавшую всех атаку одним пальцем, но потом решил подстраховаться и выставил целый кулак. Все-таки неизвестность пугала даже его. Руку тряхнуло. Сила высокой руны встретилась с созданным этим парнем хаосом. «Хаосом?» — такая мысль набатом застучала в голове Магукана, но было уже поздно. Фиолетовый шар из молний, будто огромный слизняк засосал руку Антика, потом раздался звук, словно тот причмокнул, и... Муравей в ужасе прыгнул назад, выдергивая назад свою конечность, от которой осталась только голая обглоданная кость. «Значит, муравьи тоже позвоночные», — почему-то мелькнуло в голове Дениса, а созданный им шар продолжал лететь вперед, разрушая мостовую и с каждой секундой все ускоряясь. Если еще пару секунд назад казалось, что от него совсем несложно убежать, то сейчас уже наоборот, никто бы не поставил на то, что попятившийся Магукан сможет спастись. «Отпустите моего друга!» — Денис повторил свое требование, с которого все и началось. «Исполнять!» — муравей, переходя на бег, издал истошный крик. Сейчас, когда его съедали боль и страх, идущие по пятам смерти, он совершенно не думал о гордости, величии своей башни и том, как выглядит со стороны. Денис увидел, как сохранившие дисциплину солдаты изумрудной башни сняли с Борьки и сержанта Гая, удерживающие их путы, а потом быстро отбежали в сторону. Все его требования оказались выполнены, и парень понял, что пришла пора останавливать призванную им силу. «Еще бы знать, как это сделать», — задумался Денис. «Чтобы остановить хаос, нужно дать ему жертву, равную по мощи той силе, что была потрачена на его создание», — заговорил кот. «Ты сотворил эту молнию, разместив рядом руны Чихар и пробужденные стихии, а потом запустив их саморазрушение. Огонь и вода, земля и воздух, им так тяжело находиться рядом друг с другом, а тут еще и вложенной силы оказалось столько, что они не смогли просто развеяться и запустили цепную реакцию, очень сильную реакцию, которая теперь поддерживает саму себя. По идее, эта штука сожрет город, и только тогда, когда рядом уже не будет для нее пищи, тебе хватит резерва, чтобы ее остановить». «Хаос сожрет город». Денис, отойдя от горячки боя, наконец смог осознать, что именно ему говорит дух оружия. И вместе с этим он заметил еще и висящее на границе его восприятия сообщение. «Вы открыли путь хаоса. Уровень 1». «Проклятье!» — выругался парень. В памяти сразу всплыли все когда-то рассказанные Фаруком ужасы об этой стихии. Как каждое ее применение будет сжирать все остальные пути, и как он окажется втянут в бесконечную гонку за силой. Становись сильнее каждый день или умри. «Я был бы даже не против это сделать, но только сам, а не потому, что у меня нет выбора. Рами, и что теперь?» «Не знаю. Оказывается, все даже хуже, чем я думал изначально». Дух тоже был растерян. «Я не знаю, что делать с хаосом. И, кстати, не знаю, как ты его открыл. Ты не использовал сбор энергии, который мог поставить тебя на эту дорожку. Ты, прокляни нас всех предки, нашел свой новый уникальный путь свалиться в эту бездну. И, похоже, именно это дает нам шанс. Решение, как с ним справиться, будет все то же. Пусть хаос уничтожит Липпинхолл, погасит свой голод, а мы потом отменим его и никогда больше не вспомним об этой части тебя. Я чувствую, что так, как ты открыл его сам, необратимых изменений нет. Надо просто забыть и двигаться дальше». «Твой друг свободен!» — до Дениса донесся крик Магукана. «Держи свое слово, человек!» Денис сжал зубы. Он был не согласен с котом. Он не хотел нарушать данные даже врагу слова, но в то же время не видел выхода. Или не хотел видеть. Тут из окон домов, на которые двигалась фиолетовая молния хаоса, выглянули чьи-то детские рожицы, и парень понял, что в этом городе живут не только путешественники. И не все смогут уйти с пути молнии, особенно когда она еще больше разойдется. Рами... Когда Денис осознал последнюю мысль, все как-то сразу встало на свои места. ты сможешь еще немного потерпеть. Значит, объявляем свой внутренний хаос своим же врагом? А что, это идея?» Кот тяжело вздохнул. «Умеешь же ты втягивать меня в авантюры?» «Это только потому, что ты их любишь». Денис снял кота с головы и посмотрел ему прямо в глаза. «Конечно, люблю», — кивнул тот. «А еще я, как и ты, готов на все ради победы. Давай, жги, предки тебя подери». Денис посадил кота обратно к себе на голову, потянулся к нити, соединяющей его душу и летящую по городу шаровую молнию хаоса, а потом использовал на нее уничтожение души и принялся быстро, насколько это было возможно, делить ее на части. «А-а-а!» Крик боли кота был последним, что услышал парень, а потом, вместе со своим духом оружия, потерял сознание. Когда Денис открыл глаза, он лежал на кровати, а рядом сидел улыбающийся Илюха. «Я знал, что ты выкарабкаешься, братан», — сказал он и стиснул старшего изо всех сил в своих объятиях. «А я знал, что ты мне поможешь», — улыбнулся тот. А потом, когда они закончили обниматься, посерьезнел и принялся рассуждать, чем же закончилась вся та история с хаосом. «Вы с котом закричали», — начал рассказывать Илюха, и на словах о крике его голос дрогнул. Сразу после этого та фиолетовая молния пошла волнами, стала распадаться на части, а потом просто лопнула и исчезла. «Значит, получилось», — выдохнул Денис. «Конечно, получилось», — неожиданно ответил Рами. И парень только сейчас почувствовал, что кот лежит рядом с ним на подушке. «Ты сходу разделил путь первого уровня на 10 частей. Такого даже хаос выдержать не смог. Так что поздравляю. Ты нас чуть не угробил, но сумел открыть никому неизвестный до этого способ избавиться от ненужной стихии». «Думаешь, я прям первым его открыл?» Денис невольно гордо улыбнулся. «Может быть и нет», задумался кот. «Но если кто до тебя этим и занимался, то смог сохранить это в тайне. И тебе, кстати, тоже советую помалкивать. Хаос и уникальные силы — это не то, о чем принято болтать. А у тебя тут прямо комбо». «Ну, я же почти герой», — улыбнулся Денис, вспоминая, как когда-то, в самом начале, пытался выбрать себе духа именно под этот путь. Но в итоге ему достался Рами, и, черт побери, парень никогда не жалел об этом. И даже образ Ли Север, который раньше довольно часто вставала перед глазами, уже давно начал тускнеть. «Подожди!» — Денис остановил рассказ Илюхи о том, как все весело разбегались от фиолетовой молнии, а потом боялись вернуться даже после ее исчезновения. «Про это я понял. А что остальные? Тот изумрудный страж не пытался потом никого арестовать?» Парень так и не успел услышать ответ и узнать, чем же все закончилось, потому что к нему в комнату зашли сержант Гай, Борька, Молчун и все 4 братьев-монахов. Все были на свободе, а значит, все было хорошо. Парень облегченно выдохнул и приготовился выслушивать продолжение истории о том, чем все закончилось.